We see in the first line here. Мы видим в первой строке. Буя Эва. I'm speaking this again. Буя Эва. Я снова это говорю. So Krishna is addressing Arjuna. Обращается к Арджуне. Махабаху. Махабаху. Bahu means arms. Баху это. Маху means great, руки. Indicating Arjuna's a powerful warrior это указывает with на то, arms. Что Арджуна великий воин с такими сильными руками. So here the meaning is. Смысл? That hey Arjuna. В том, что just Арджуна, as on the тому, battlefield. Как на битве. In previous battles and in previous fights, you have demonstrated the superiority of your physical strength. Огромную so similarly, силу, now you should demonstrate the superiority of your intelligence by very submissively and carefully тем, listening. So here, Krishna is saying, Mahabahu Srinu. That means, now you should listen. То есть слушай. Here the word Srinu. Shrinu. Here what you are. Здесь означает. I am speaking. Слушай то, что я говорю. Is an order of Krishna. Это приказ Кришны. And in the order of Krishna and in the order of Guru. А в приказе Кришны и Гуру есть всегда шакти. To fulfill that order. А чтобы выполнить этот приказ. So if Krishna says Если to Arjuna, Pasyame yoga maisram, look at my mystic opulence. Посмотри what he's actually saying is, if you are surrendered to me, when I say, Если look, I'm мне, giving you the power to realize it. So говорю, значит, here, я тебе see, Krishna это. Is saying, Srinu, И тут Кришна говорит, Шрину, listen, послушай. And by listening, И слушая, you'll have the power to realize у тебя будет my words сила, and the power мои to слова. Retain everything И that также I'm saying. Сила запомнить все, что я говорю. This is very important. Это очень важно. If we hear something, когда мы but слышим we don't что-то, retain it, но мы then не запоминаем it's not это, не храним hearing. Это не считается that hearing that goes in one ear and out of the То other есть, когда входит в одно is ухо not и выходит из другого, вот это не означает слушать. So, and the same is true for reading Тоже and относится so к чтению reading, и так далее. After reading, we don't remember, Если вы читаете что-то, ничего потом не помните, from the paramartic perspective, from the то с точки зрения парамартики, to be considered that we didn't read. Это считается, как мы не читали. So if we hear Поэтому and если we don't мы retain it, слушаем и не помним, then it's to be understood that we've not heard. Мы должны понять, so что мы не услышали saying, ничего. И Кришна говорит, Шрину, слушай. And that I'm empowering you, и я даю тебе силу на то, что ты это запомнишь. Words. Запомнишь эти нектарные слова.